Глава восьмая. Светлана Аркадьевна, как я понимаю, была не очень довольна тем, что Дмитрий оказался в числе приглашенных, но после того, как он похвалил ее холодец, она уже посматривала в его сторону более благосклонно. «Признаться честно, — сказала Лиза, — я не ожидала, что Катя начнет так быстро с кем-нибудь встречаться». «Это произошло не совсем быстро, — ответила я. Мне ведь уже 30 лет, я хорошо подготовилась, и, как видишь, охота оказалась удачной». Дима галантно предложил Лизе вина, и та, сверкая глазками, не отказалась. «Врачи и преподаватели это всегда так притягивает», — томно сказала она. «Особенно историки», — влезла я, хлопая ресницами. «Помнится, я была влюблена в физика, у него были такие смешные усы и малюсенькая бородка. Он совершенно не обращал на меня внимания, заставляя тем самым безумно страдать», — театрально вздыхая, сказала Лиза. «Я даже учила его предмет. Это была невыносимая скука. Уж и не знаю, как я все это выдержала». Я покосилась на Илью. Он витал где-то в облаках, с вежливой улыбкой на лице. «Ты просто героическая женщина», — пробубнил Глеб. «А как вы познакомились?» Не унималась Лиза. Вот тут мы с Димой явно запаниковали. За всей этой суетой и разговорами об основных моментах наших биографий мы забыли самое главное — придумать красивую легенду нашего знакомства. Я вздохнула и бросила на Диму жалобный взгляд. «Обычная история», — пожал он плечами. «Я покупал сигареты, а Катя проходила мимо. У нее нога подвернулась, как раз когда она оказалась рядом». Дима стал рассказывать, как он мне помог добраться до салона красоты, а я думала о том, что эта история достаточно романтична для того, чтобы Лиска начала завидовать. Я очень волновалась из-за Вики. Она ведь тоже видела, как Дима дежурил с биноклем на крыше противоположного дома. Узная она его, пришлось бы что-то выдумывать, оправдываться или доказывать ей, что она ошиблась. Это никак меня не радовало. Поддерживая пустую болтовню за столом, я время от времени поглядывала на Вику, но она, как всегда, была задумчива и немногословна, хотя кое-какие изменения произошли. Вика убрала волосы за уши, спину выпрямила, ее щеки и тоненькая куриная шея слегка порозовели, а в тарелке она ковырялась не только вилкой, но и усиленно помогала себе ножом. Из всего этого я сделала только один вывод – Дима ей понравился, и даже очень. «Странно, что Катя стала встречаться именно с историком», — буркнул Глеб. «Раньше у нее тяга к знаниям не наблюдалась». «Я думаю», — заступился за меня Дима, — «когда речь касается чувств, не стоит об этом говорить в столь пренебрежительном тоне». Глеб захлопнул рот и теперь только изредка кидал в мою сторону злобные взгляды. «А я очень рада за Катю», — сказала Светлана Аркадьевна. «В наше время так трудно встретить достойного человека. Вика поэтому до сих пор не замужем». «Вообще-то она не замужем совсем по другой причине, просто потому что она странная. За перепадами ее настроения вообще не уследишь». «Встретить еще можно, а вот удержать его — это под силу только настоящей женщине», — многозначительно сказала Лиза. «Или настоящей занозе», — продолжила я. «Еще настоящей зануде, настоящей стерве и настоящей...» «Ты намекаешь на меня?» «Похоже на то». «Тебе просто завидно, что я успешная замужняя женщина, по которой давно плачет развод», — улыбнулась я. «Что-то она разговорилась. Если она окрутила моего брата, это еще не дает ей повода строить из себя королеву». Я вспомнила, как она вчера просила у Ильи деньги, и как потом зло говорила «ненавижу, ненавижу». «Не похоже это все на тихое семейное счастье». «Извините», — сказала я, вставая из-за стола. «Я на минуточку отойду. Не обижайте тут Диму». «Возвращайся поскорее, дорогая», — улыбаясь, произнес мой без пяти минут жених. Слово «дорогая» как-то странно резануло слух. Обычно такие словечки у нас в доме доставались Светлане Аркадьевне и Лизе. Теперь же и я получила свою порцию сантиментов. Конечно, понятно, что все это игра, и даже очень забавная игра, но услышать такое слово все равно было приятно. Из-за стола я ушла не случайно. Мне вовсе не нужно было посетить ванную или туалет, да и других срочных дел у меня не было. Просто я решила слегка обыскать комнату Лизы и Ильи. Пока все за столом, я могу сделать это совершенно спокойно. Не надо вздрагивать от скрипов и бояться, что кто-то войдет. Если бы Лиза не была такой противной, мне бы и в голову подобное не пришло. Да делайте, что хотите, в конце концов, это ваше дело. Но тут во мне как заноза засела. Очень хотелось узнать, зачем же ей столько денег. В комнате был идеальный порядок, что обычно меня очень нервирует. Я толком не представляла, с чего же начать и что конкретно искать, поэтому просто повертела в руках Лискин мобильник и положила его на стол. Вход был под паролем, а ломать голову сейчас не хотелось. Увидев на тумбочке около зеркала маленькую черную сумочку, я, радуясь в душе, что могу хоть где-то хорошенько покопаться, подбежала и схватила ее. Блокнотик, ручка, одноразовые носовые платочки — все это я отложила в сторону. Пластиковая карточка с расческой меня тоже не заинтересовали. Но на дне сумочки обнаружилась визитка, которая просто не могла оставить меня равнодушной. Если все визитки аккуратно лежали в боковом кармашке, то эта была помята и валялась в гордом одиночестве в самом уголке сумки. В каком случае можно так варварски отнестись к плотному, украшенному золотыми буквами кусочку бумаги? Только тогда, когда ты зол на человека, который тебе эту визитку дал. И, зная Лиску, я не сомневалась, что помяла она ее в весьма разгневанном состоянии. Лаврухин Евгений Станиславович, директор магазина «Лента». Далее адрес и телефон. Визитку я решила стащить, вряд ли она понадобится Лиске. Обычно на кого злишься, того хорошо помнишь. Вернувшись за стол, я сразу попыталась оценить обстановку. Вроде все тихо и спокойно. Дима активно поддерживал разговор Ильи и Николая Леонидовича на какую-то спортивную тему. «Удивляюсь», — шепнула мне Лиза, — «как это тебя угораздило познакомиться с нормальным парнем? Но все же думаю, что либо он окажется прохвостом, либо просто сбежит от тебя». «Не думаю», — ядовито улыбнулась я. «Мы будем жить долго и счастливо и умрем в один день». «Он на тебя клюнул только потому, что ты из обеспеченной семьи. А так бы он в твою сторону даже не посмотрел». «Не суди по себе», — ответила я, наступая ей на ногу под столом. Лиска толкнула меня локтем и демонстративно отвернулась. «Вам, Дмитрий, как историку, будет интересно прогуляться по нашему дому», — с гордостью сказал Илья. «Катя вам рассказывала, что раньше здесь жили наши предки». «Нет», — ответил Дима, — «я этого не знал. То, что дом уникальный, это сразу бросается в глаза». Но вот что для вас он значит так много, Катя не говорила. — Ну что же ты? — глядя на меня, укоризненно сказал Илья. — Ах, как же мне стыдно. — Хорошо, хорошо. Обещаю справиться в ближайшем времени. Устрою Диме экскурсию. Светлана Аркадьевна, вы не будете возражать, если мы прогуляемся по вашей половине дома? — Я совсем не против, — улыбнувшись, сказала тетя. Что-то она очень доброжелательна. Неужели Дима ее очаровал? Наверняка нахваливал ее стряпню. Оглядев всех сидящих за столом, я еле сдержала улыбку. Первый раз в моей жизни был такой спектакль, и это все мне доставляло массу удовольствия. Как только принесли сладкое, и мы съели по кусочку торта, я вылезла из-за стола и, схватив Диму за локоть, стала со всеми прощаться. «Светлана Аркадьевна, большое спасибо, все было очень вкусно. Вы нас извините, но нам уже пора. Мы сегодня договорились сходить в кино, так что придется вас покинуть». После того, как Лиска пробурчала что-то о том, как ей было приятно познакомиться с Димой, а Вика бросила на него прощальный взгляд, мы поднялись по лестнице на второй этаж и направились в мою комнату. «У тебя появилась какая-нибудь идея относительно записки?» «Ага», — кивнул Дима. «Бери записку, план, который ты у меня бессовестно стащила, и поедем ко мне. Там мы сможем спокойно обо всем подумать, и я тебе кое-что покажу». «Я как-то боюсь к тебе ехать», — призналась я. «Даже не надейся, убивать я тебя не буду», — засмеялся Дима. «Я так объелся, что просто не в состоянии это сделать». Дима жил в двухкомнатной квартире на краю Москвы. Никаких мумий при входе и черепов на книжных полках я не увидела. Огромный телевизор в углу, стопка кассет на полу, большой уютный диван с плюшевой шкурой тигра, куча журналов, папок и прочей макулатуры везде, где только можно. «Это друзья подарили», — кивая на плюшевую шкуру, сказал Дима. «Мог бы и убраться», — улыбаясь, протянула я. «Показуху, так сказать, навел бы». «Так я и убрался», — развел руками Дима. «Вчера 2 часа тут все окучивал». Он налил кофе и, протягивая мне чашку, распорядился. «Стели план на пол, ничего, если я закурю». «Да хватит меня все время спрашивать об этом. Делай, что хочешь». «Абсолютно все?» — спросил он, и наши взгляды встретились. «Нет», — ответила я, чуть смутившись. «Убивать меня не надо. Во всяком случае, не сегодня. Надо же как-то подготовиться к этому, помыться, привести себя в порядок». Я устроилась с планом на полу, а Дима, ворча и ругаясь на свою забывчивость, стал искать пепельницу. Попивая кофе, я внимательно изучала обстановку. Не хотелось себе признаваться в этом, но мой интерес был направлен на присутствие или отсутствие какой-либо женщины в жизни Димы. Не найдя предметов, которые могли бы меня огорчить, я успокоилась. «Никогда больше не буду убираться», — наконец-то, найдя пропажу, сказал Дима. «А где записка?» Прочитав ее несколько раз, он подошел к шкафу и достал сверху достаточно большой лист кальки. «Что это?» — спросила я. «А это маленький сюрприз», — улыбнулся Дима. «Как известно, дом несколько раз подвергался ремонту и перепланировке. Я сделал не только современный план, но и воссоздал прошлый вариант. Тут все подробно». Я с интересом посмотрела на прозрачную кальку, на которой был чертеж. «Этот план в таком же масштабе, как и тот, что у тебя. Ты хочешь наложить один на другой и увидеть разницу?» «Да, пусть измененное станет прежним, а недоступное легкой добычей. Но только тут интересен иной момент. Когда Глафира Сергеевна готовила эту загадку, она еще не знала, как будут перестраивать ее жилье, так что последующие изменения она не могла учесть. Тогда зачем мы будем сравнивать планы?» «Дом один раз перестраивался при жизни хозяйки. Ничего особенного, ремонтировали комнату на 3-м этаже. Но было это за год до ее смерти. Вот что нас должно волновать. Я приблизительно знаю ее расположение, но необходимо точно найти нужное место с учетом современных перестроек. Кстати, если я окажусь прав, и в записке сказано именно про это место, то получится, что Глафира Сергеевна заранее все обдумала и хорошо подготовилась». Дима положил кальку на план, который я нашла в бардачке его машины, и ткнул пальцем в чертеж. «Вот, это где-то здесь». Я не сразу смогла сориентироваться. На 3-м этаже я провела очень мало времени и боялась ошибиться. А тут все же нужна была точность. «Это половина Лужиных. Кажется, там стоит перегородка». «Ты определи место более или менее приблизительно. У меня тут все в масштабе. Сантиметры я беру на себя». Я попросила у Димы карандаш, отодвинула кальку и стала дорисовывать фрагменты, которых на современном плане не было. «Ты рисуй», — одобрил Дима. «А когда я к вам пойду, все измерю как надо». Начертив перегородки, лесенки к люкам, маленький чуланчик, который я видела через решетку, я сказала... «Приблизительно так. Я на 3-м этаже еще толком и не была. А как тебе удалось узнать, как выглядел дом внутри тогда и сейчас?» «Старый план скопировал в архиве, а нынешний...» «Это не было проблемой. В доме была какая-то контора, еще что-то. Потом здание пустовало. Возможностей была масса. Вот только на 3-й этаж пробраться я не смог. Думаю, он долгие годы был просто складом рухляди и вечно закрыт». «Так оно и есть. Там разгребли хлам только к нашему приезду. И то внешне все просто стало более аккуратным. А так совсем нежилое помещение. Нужно придумать причину, которая поможет нам пробраться на 3-й этаж, наполовину твоих родственников». «Пробраться не проблема. А вот если нам придется что-то двигать или создавать какой-то шум, то дело уже хуже. Светлана Аркадьевна за свое добро держится 2 руками. Да и Глеб теперь настороже. Сегодня за обедом твой брат посоветовал мне прогуляться по дому. Он сказал это при всех. Я историк, и это не вызовет подозрений. Так что давай для начала ты устроишь мне экскурсию, а там видно будет». «Договорились». После вчерашнего ужина, на котором Светлана Аркадьевна блеснула своим кулинарным мастерством, есть приготовленное Мариной совсем не хотелось. Поковырявшись в тарелке и не найдя в ней ничего интересного для себя, я стала собираться в магазин. Вернее, это была просто отговорка. На самом деле я решила узнать побольше о человеке, чье имя прочла на скомканной визитке. «Ты куда?» — спросила меня Лиза. «По магазинам. А вообще я уже устала отчитываться перед тобой», — огрызнулась я. «Кстати, я забираю Ромку. Мне удобнее передвигаться по городу на машине». «Сегодня он мне самой нужен». «Давай не будем спорить. Сколько можно? Ты вчера все утро разъезжала, где хотела. Теперь моя очередь». «Хорошо, но только до 2 часов». «Как скажешь, мамочка», — скривилась я. Для отвода глаз я совершила несколько покупок. Ромка болтал всю дорогу, я же изредка кивала, думая о своем. Конкретного плана действий у меня не было. Я даже не знала, чем торгует магазин, в котором Лаврухин был директором. Назвав Ромке улицу, соседствующую с той, на которой находилась лента, я сказала: «Подождешь меня там немного. Мне нужно в аптеку и ювелирный. Думаю, буду через часик». Мне не хотелось, чтобы Ромка знал, куда именно я иду. Лиска могла спросить у него об этом, так что я решила подстраховаться на всякий случай. Заметив вывеску магазина, я слегка опешила. Мне почему-то казалось, что я увижу современное здание с зеркальными окнами и мраморным подъездом. Но действительность оказалась совсем иной. Угол дома украшал пожелтевший и давно выгоревший плакат, на котором юная особа в наушниках прижимала к сердцу целую кучу кассет и дисков. Чуть левее располагались ступеньки, уходившие резко вниз, из чего можно было сделать вывод, что магазин находится в подвале. Внутренняя часть магазина представляла собой небольшую комнату, которая была заставлена стеллажами с различными кассетами. На журнальном столике стоял магнитофон, на котором, по всей видимости, можно было проверить качество продукции. 3 толстые папки с перечнем фильмов стопкой лежали около кассы. «Вы что-то хотели?» — спросила худенькая девушка, выныривая из-за стеллажа. «Да, вот, зашла к вам впервые и как-то растерялась. Даже не знаю, на чем остановить свой выбор». «А вас интересуют фильмы или музыка?» «Музыка», — определилась я. «А вы гарантию на товар даете? У вас кассеты хорошего качества?» «Не сомневайтесь, нашему магазину уже 5 лет. Никаких нареканий не было». «Приличный срок. А что же вы вывеску не замените? Старая она уже». «Женьке все не до этого», — отмахнулась девушка. Я сразу поняла, что речь идет о директоре. Странно, что девушка назвала его всего лишь по имени. Хотя чего тут странного? Какое уж тут почтение? Ведь магазинчик больше походил на ларек под землей. Скорее всего, у его директора мания величия, и он самодовольный фрукт, раз заказал себе такую напыщенную визитку с золотой кружевной рамкой. За кассой находилась дверь, обитая светлым деревом и покрытая лаком. Она выбивалась из общей обстановки своим слишком приличным видом. Дверь открылась, и я увидела невысокого мужчину приблизительно моего возраста. Не обращая внимания на меня, он зевнул и сказал: «Ирка, сгоняй за продуктами, жрать совсем нечего». Не очень-то мне симпатичны такие типы. Реденькие волосенки, сальный взгляд и явное пренебрежение ко всем на свете. «Вы будете что-нибудь покупать?» — спросила девушка у меня, подходя к вешалке. «Нет, я пока выбираю». Мужчина смерил меня взглядом, облокотился о стеллаж и сказал: «Давайте я вам что-нибудь посоветую». Он взял несколько кассет с полки и плюхнул их на стол. «Отличные боевики, я по 2 раза смотрел». «Мне в подарок», — замялась я. «Вот и покупайте эти. Я тут директор, так что плохого не посоветую». Домой я приехала с 3 кассетами, которые на всякий случай запихнула в сумку. Но Лизу я не встретила, так что тревога была напрасной. Что могло связывать жену моего брата, пропитанную снобизмом до кончиков ногтей, с таким хамоватым, не слишком успешным человеком, как Лаврухин Евгений Станиславович? Эту загадку мне предстояло разгадать.